38. Видение Атоса. По минованию обморока Атос, устыдившись слабости, которой он поддался, уступая призрачным грезам, оделся и велел седлать лошадь. Он хотел съездить в Блуа и попытаться обеспечить более верные письменные сношения с Африкой, Д'Артаньяном и Арамисом. Письмо Арамиса извещало графа о печальном исходе затеи с Бель-Илем. В нем приводилось подробное описание смерти Портоса, и оно потрясло нежное и любящее сердце Атоса. Ему захотелось в последний раз навестить покойного друга. Собравшись отдать этот долг старому товарищу по оружию, он предполагал сообщить о своем намерении Д'Артаньяну и, склонив его к этому горестному путешествию на Бель-Иль, совершить вместе с ним траурное паломничество к могиле гиганта, которого он так нежно любил, после чего, возвратившись к себе, отдаться во власть тайной силы неисповедимыми путями, увлекавшей его к иной, вечной жизни. Но едва слуги, обрадованные этой поездкой, обещавшие разогнать меланхолию графа, одели своего господина, едва была оседлана и подведена к крыльцу самая смирная во всей графской конюшне лошадь, как отец Рауля почувствовал, что у него кружится голова и подкашиваются ноги, понял, что ему не сделать ни одного шага без посторонней помощи. Он попросил, чтобы его отнесли на солнце, положили на любимую дерновую скамью, где он провел больше часа, пока не почувствовал себя лучше. Эта слабость была вполне естественным следствием полнейшей бездеятельности последнего времени. Чтобы набраться сил, граф выпил чашку бульона и пригубил стакан со своим любимым старым, выдержанным анжуйским вином, упомянутым славным Портосом в его изумительном завещании. Подкрепившись и немного воспрянув духом, он велел снова привести лошадь, но для того, чтобы с трудом сесть в седло, ему понадобилась поддержка лакеев. Он не проехал и 100 шагов. На повороте дороги у него вдруг начался сильный озноб. «Как это странно!» — обратился он к сопровождавшему его лакею. «Остановимся, сударь, умоляю вас», — отвечал верный слуга. «Вы побледнели». «Это не помешает мне двигаться дальше, раз я уже выехал», — сказал граф. И он отпустил повод. Но лошадь, вместо того, чтобы повиноваться воле хозяина, внезапно остановилась. Бессознательно Атос подтянул мундштук. «Кому-то, — произнес Атос, — не угодно, чтобы я ехал дальше. Поддержите меня, — добавил он и протянул слуге руку. Скорее, скорее. Я чувствую, что слабеют все мои мышцы. Сейчас я упаду с коня». Лакей заметил движение своего господина раньше, чем услышал его приказание. Он быстро подъехал к нему и подхватил его на руки. И так как они не успели еще удалиться от дома, слуги, вышедшие проводить графа и стоявшие у дверей, увидели, что с графом, который всегда так прекрасно держался в седле, происходит что-то неладное. Когда же лакей принялся звать их к себе, все тотчас же прибежали на помощь. Едва лошадь Атоса сделала несколько шагов по направлению к дому, как он почувствовал себя лучше. Ему показалось, что к нему возвращаются силы, и он опять заявил о своем желании во что бы то ни стало поехать в Блуа. Он повернул назад, но при первом же движении лошади он снова впал в то же состояние оцепенения и дурноты. «Решительно», — прошептал он, — «кому-то надо, чтобы я никуда не ездил». Подбежавшие слуги, сняв графа с лошади, торопливо отнесли его в дом. Тотчас же была приготовлена комната, и Атоса уложили в постель. «Помните, — сказал он, обращаясь к слугам перед тем, как заснуть, — помните, что сегодня я жду писем из Африки. Сударь, вы будете, конечно, довольны, узнав, что сын доктора из Блуа уже выехал в город, чтобы привезти почту на целый час раньше, чем ее доставляет курьер». «Благодарю», — ответил с доброй улыбкой Атос. Граф заснул. Его беспокойный сон, должно быть, приносил ему страдания. Слуга, дежуривший у него в комнате, заметил, как на лице его несколько раз появилось выражение ужасной внутренней муки, видимо, переживаемой им во сне. Быть может, ему что-то привиделось. Так прошел день. Сын блуасца вернулся. Он сообщил, что курьер не заехал в Блуа. Граф сильно томился. Он вел счет минутам и содрогался, когда из этих минут составлялся час. На мгновение ему пришла в голову мысль о том, что за морем его успели забыть. Сердце графа болезненно сжалось. Никто в доме уже не надеялся, что курьер, запоздав по какой-то причине, все же доставит долгожданные письма. Его час давно миновал, четырежды посылали нарочных, и всякий раз посланный возвращался с ответом, что на имя графа никаких писем не поступало. Атос знал, что почта приходит лишь раз в неделю, значит, надо пережить еще 7 бесконечно томительных дней. Так в этой гнетущей уверенности началась для него бессонная ночь. Все мрачные предположения, какими больной, терзаемый непрерывным страданием, может обременить грустную и без того действительность, все эти предположения Атос громоздил одно на другое, первые часы этой ночи. Началась лихорадка, она охватила грудь, где тотчас же вспыхнул пожар, по выражению доктора, снова вызванного из Буа его сыном. Вскоре жар достиг головы. Доктор дважды открывал кровь, кровопускание принесли облегчение, но вместе с тем довели больного до крайней слабости. Сильным и бодрым оставался лишь мозг. Понемногу эта грозная лихорадка стала спадать, и к полуночи совсем прекратилась. Видя это несомненное улучшение, доктор сделал несколько указаний и уехал, объявив, что граф вне опасности. После его отъезда Атос впал в странное, не поддающееся описанию состояние. Его мысль была свободна и устремилась к Раулю, его горячо любимому сыну. Воображению графа представились африканские земли неподалеку от Джиджели, куда герцог де Бафор отправился со своей армией. На берегу стояли серые скалы, местами позеленевшие от морской воды, обрушивающиеся во время прибоя и непогоды на берег. В некотором отдалении среди мастиковых деревьев и зарослей кактуса амфитеатром располагалось небольшое селение, полное дыма, шума и тревожной сумятицы. Вдруг над дымом поднялось пламя, которое расползлось по всему селению. Понемногу усиливаясь, оно в своих багровых вихрях поглотило все окружающее. Из этого ада неслись стоны и крики. Над ним вздымались руки, воздетые к небу. В несколько секунд тут воцарился невообразимый хаос. Рушились балки, скручивалось железо, докрасно раскалялись камни, факелами пылали деревья. Но странная вещь. Хотя Атос и различал в этом хаосе воздетые руки, хотя он и слышал крики, рыдания, стоны, он не видел ни одного человека. Вдали грохотали пушки, раздавалась пальба из мушкетов, ревело море, ошалевшие от страха стада неслись по зеленым склонам холмов. Но не было ни солдат, подносящих к орудиям фитили, ни моряков, выполняющих сложные маневры на кораблях, ни пастухов при стадах. После разрушения деревни и прикрывавших ее фортов, разрушение и опустошение, совершившееся как бы при помощи магических чар, без участия людей, пламя погасло, но все еще поднимался густой черный столб дыма. Впрочем, вскоре дым поредел, затем побледнел и, наконец, вовсе исчез. Затем спустилась ночь, непроглядная на земле, яркая на небе. Огромные искрящиеся африканские звезды сияли, ничего не освещая своим сиянием. Наступила мертвая тишина, продолжавшаяся довольно долгое время. Она принесла с собой отдых возбужденному воображению Атоса. Впрочем, он явственно ощущал, что на том, что он видел, дело не кончилось, и он сосредоточил все силы своей души, чтобы ничего не упустить из того зрелища, которое уготовило ему его воображение. И действительно, африканская деревня снова предстала перед ним. Над крутым берегом поднялась нежная, бледная, трепетная луна. Она проложила на море покрытую рябью дорожку. Теперь, после яростного рева, который доносился к Атосу в начале его видения, оно было безмолвным и осыпало алмазами и опалами кусты на склонах холмов. Серые скалы, похожие на молчаливых, внимательных призраков, поднимали, казалось, свои головы, чтобы получше рассмотреть освещенное луной поле сражения. И Атос заметил, что это поле, совершенно пустое во время побоища, теперь было усеяно трупами. Невыразимый ужас охватил его душу, когда он узнал белую с голубым форму французских солдат, их пики с голубым древком, их мушкеты с лилиями на прикладах. Когда он увидел все эти разверстые раны, обращенные к лазоревым небесам, как бы для того, чтобы позвать назад души, которым они позволили вылететь из бренного тела, когда он увидел страшных раздувшихся лошадей с языком, свисающим между оскаленных зубов, лошадей, заснувших среди запекшейся крови, обогревшей их попоны и гривы, когда он увидел, наконец, белого коня герцога де Бафора, коня, которого он хорошо знал, лежащего с разбитой головой в первом ряду на поле мертвецов. Он провел своей ледяной рукой по лбу и удивился, не почувствовав жара. Это прикосновение убедило его в том, что лихорадка ушла, и что все, что он видит как зритель со стороны, рассматривающий эту потрясающую картину на следующий день после сражения на побережье возле Джиджели. Здесь дралась экспедиционная армия, та самая, при отплытии которой из Франции он присутствовал и которую провожал взглядом, пока корабли ее не исчезли за горизонтом. Армия, которую он сам приветствовал жестом и в мыслях, когда раздался последний пушечный выстрел в честь прощания с родиной, прогремевший по приказанию герцога. Кто мог бы описать смертельную муку, в которой душа его словно внимательный взгляд переходила от трупа к трупу и искала, не спит ли среди павших Рауль? Кто бы мог выразить несказанную безумную радость, с которой Атос склонился пред Богом и возблагодарил его, не найдя того, кого он с таким страхом искал среди мертвых? И действительно, каждый в своем ряду, застывшие, похолодевшие, все эти покойники, которых легко можно было узнать, поворачивались, казалось, с готовностью и почтительностью к графу де ля Фер, чтобы, производя им этот траурный осмотр, он мог бы получше их рассмотреть. Но теперь граф изумлялся. Почему нигде не видно ни одного человека, вышедшего из этой бойни живым? Иллюзия была такой жизненной и такой яркой, что это видение было для него как бы осуществленным в действительности путешествием в Африку, предпринятым для того, чтобы получить более точные сведения о возлюбленном сыне. Устав от скитаний по морям и по суше, он остановился отдохнуть в одной из разбитых возле скалы палаток, над которыми трепетало белое знамя, расшитое лилиями. Он искал хоть какого-нибудь солдата, который проводил бы его герцогу де Бафору. И вот, пока его взгляд блуждал по полю, обращаясь то в одну, то в другую сторону, он увидел фигуру в белом, появившуюся за деревьями. На ней была офицерская форма, в руке этот офицер держал сломанный клинок шпаги. Он медленно пошел навстречу Атосу, который, устремив на него взгляд, не двигался, не заговаривал и сделал уже движение, чтобы раскрыть объятия, потому что в этом бледном и немом офицере он внезапно узнал Рауля. Граф хотел крикнуть, но крик замер в его гортани. Рауль, приложив палец к губам, велел ему сохранять молчание. Он начал удаляться, хотя Атос не мог, сколько ни усматривался, заметить, чтобы ноги его переступали с места на место. Граф стал бледнее Рауля и, дрожа всем телом, последовал за своим сыном, с трудом пробираясь сквозь кусты и заросли вереска, через камни и рвы. Рауль, казалось, не касался земли, и ничто не служило помехой для его легкой скользящей поступи. Истомленный тяжелой дорогой, граф остановился в полном изнеможении. Рауль продолжал звать его за собой. Нежный отец, которому любовь придала силы, сделал последнюю попытку взойти на гору, идя следом за молодым человеком, манившим его жестами и улыбкой. Наконец он добрался до вершины горы и увидел на побелевшем от луны горизонте воздушные очертания фигуры Рауля. Атос протянул руку, чтобы прикоснуться к горячо любимому сыну, который тоже стремился к отцу. Но вдруг юноша, как бы увлеченный какой-то силой, попятился от него и внезапно поднялся над землей. Атос увидел под ногами Рауля усеянное звездами небо. Он неприметно поднимался все выше и выше в безграничный простор, все так же улыбаясь, так же молча призывая отца. Он удалялся на небо. Атос в ужасе вскрикнул и посмотрел вниз. Внизу были разрушенный лагерь и белые неподвижные точки трупы солдат королевской армии. И когда он вновь закинул голову вверх, он снова увидел небо и в нем своего сына, который все так же звал его за собой.